Пока колония передвигалась по железной дороге через Сибирь, она теряла в пути своих учителей и воспитателей, медсестер и нянечек. Кто-то оставался в Новониколаевске, другие сошли в Иркутске и отправились в Харбин, отыскав там родственников. По прибытии во Владивосток Красный Крест начал искать им замену. Мы уже знакомы с Ханой Кэмпбелл, которой поручили должность сестры-хозяйки. Она заменила мать сотням детей. Не случайно и Райли Аллен, самый младший из колонистов, стали называть ее одинаково — мамаша Кэмпбелл. А кем и какими были другие наставники? Кто пополнил колонию? Глава 15. Мисс Сайкс и другие. Из рассказов Александра Трофимовского. Добрая и злая. Кроме русских воспитателей, на острове были и американцы. И самый главный среди них — доктор Герберт Коултер, человек пожилой и совершенно лысый. Его череп сиял, как бильярдный шар. И в первый же день знакомства он получил от нас кличку «Мистер Пляж». Коултер знал не больше десятка русских слов, поэтому в казарму приходил всегда в сопровождении переводчика мистера Рутки. Директор колонии любил рассказывать нам истории о том, как в молодости охотился в лесах Флориды. То ли сами рассказы были скучными, то ли перевод скверным, но мы откровенно зевали, не могли дождаться окончания очередной охотничьей небылицы и при первой возможности пытались улизнуть. И вот что мы придумали. Любой, кто заметит появление доктора Коултера, должен закричать «Мистер Пляж», и по этому сигналу бросались кто куда. Между тем у нас был собственный рассказчик Павел Окунев, большой мастер страшных историй. Вот его мы слушали с удовольствием. Однажды дождливым вечером мы сидели в своей казарме и слушали один из жутких рассказов Павлика. Электричества не было, и при свечах, не столько освещавших просторное помещение, сколько рождавших таинственные полутени в углах казармы, голос рассказчика звучал особенно зловеще и устрашающе. Мы были так увлечены рассказом, что не сразу услышали, как отворилась дверь. К столу, за которым мы сидели, подошла женщина, высокая и красивая. Она заговорила по-английски, сказала, что ее зовут мисс Сайкс, и что она наша новая медицинская сестра. Мисс Сайкс прошла между кроватями, зачем-то потрогала одеяло, пощупала подушки и, не проронив больше ни слова, так же таинственно удалилась. На следующий день она пожаловала к нам снова, но уже в сопровождении Коултера и Рутки. При дневном свете медицинская сестра выглядела еще эффектней, яркая брюнетка с васильковыми глазами и спортивной фигурой. Она с неудовольствием тыкала пальцем в наши соломенные подушки и старые разноцветные одеяла, согревавшие нас на всем долгом пути из Петрограда, при этом что-то быстро и требовательно говорила своим спутникам. А Коултер и Рутки лишь виноват кивали головами и твердили «Yes, мисс Сайкс, yes!» Затем мистер Рутки выстроил нас в одну шеренгу и скомандовал «Всем вытянуть руки ладонями вниз!» Мисс Сайкс, пройдя вдоль строя, внимательно осмотрела наши руки, отделила тех, кого обнаружила чесотку, и отправила их в лазарет. Уже к вечеру нам выдали новые одеяла. Медицинская сестра аккуратно застелила две крайние койки и показала жестами, чтобы мы сделали точно так же по ее образцу. На завтра казарм было не узнать. На окнах появились занавески. На тумбочках салфетки, столы застланы светлыми скатерками, даже чугунные колонны, подпирающие потолок, увитые лентами из голубой и розовой материи. Каждое утро мисс Сайкс совершала обходы казарм, и почти всегда после ее обхода появлялось что-нибудь новое — стулья, зеркало, бачки с водой у входа и графины с водой на столах. Мы были уже большими мальчиками. Нам исполнилось по 12-13 лет, и кое-что мы понимали. Мы видели, какими масляными глазами смотрит 60-летний Коултер на молодую красивую медсестру. Она это тоже видела и легко добивалась своего ради нас. А у Коултера, кроме мистера Плеш, появилось другое прозвище — Женолюб. Мисс Сайкс исчезла столь же внезапно, как и появилась. Говорили, что она вернулась в Америку. А ее место заняла другая медицинская сестра, миссис Горн, полная противоположность своей предшественнице. Мисс Сайкс всегда приветливо улыбалась, а миссис Горн, если мы к ней обращались, не удостаивала нас ответом. В лучшем случае цедила слова сквозь зубы. Бывало, раньше мисс Сайкс приходила к нам и пела веселые американские песенки, у нее был приятный голос. Мы старались подпевать, хотя большинство слов не понимали. Надо ли говорить, что миссис Горн ничего подобного не делала? Она почему-то ненавидела нас, русских мальчишек, и однажды в ее руках появился собачий арапник, длинная охотничья плеть с короткой рукояткой. Как-то миссис Горн зашла в казарму и увидела табачный дым. Куривший мальчишка успел убежать. А в это время на койке сидел, играя разноцветными морскими камешками, Ваня Хабаров. Миссис Горн чем-то его спросила. Ваня, подумав, что она интересуется его фамилией, ответил: «Я Хабаров». Медицинская сестра, закусив губу, дважды ударила мальчика арапником по спине, приговаривая: «Хаба! Хаба!» Наверное, она приняла слово Хабаров за какое-то оскорбление. От боли и обиды Ваня горько заплакал. А нас будто охватило оцепенение. Такого просто не могло быть. Вот мы очнулись и начали угрожающе надвигаться на миссис Горн. Она переложила арапник в левую руку, а в правой появился револьвер. Он был направлен на нас, и презрительная улыбка медсестры не оставляла сомнений. Она готова стрелять. Это происшествие оставило глубокий след в моем сознании. И не только в моем, мы остро почувствовали свою зависимость от обстоятельств, от чужой воли, не всегда благожелательной и доброй, что наши испытания судьбой еще далеко не завершились. Благо, больше миссис Горн с ее арапником и револьвером в колонии не появлялась. Никто из нас не стал жаловаться ни Брэм Холлу, ни мамаше Кэмпбелл, но, видимо, о ее поведении стало известно начальству. Профессор. Как-то утром двое австрийских военнопленных, они выполняли в колонии подсобные работы, внесли в нашу комнату засланную койку, затем поставили рядом тумбочку. Мы решили, что к нам подселяют новенького. А когда вернулись с купания, видим, сидит на койке старичок в темно-зеленом байковом пиджаке. На одеяле разорстана газета, на ней лежит табак и коробка с папиросными гильзами. Старичок ловко набивал гильзы табаком. Рядом с ним уже появилась внушительная горка готовых папирос. — Вы у нас будете жить? — спросили мы незнакомца. — Если не возражаете. — Мы не против. А теперь давайте знакомиться. Мое полное имя Жорж Шарль Альфред де Мюссе. Я профессор филологии Томского университета. Лучше обращайтесь ко мне, Альфред Густавович. Так меня зовут мои русские студенты. Кто он и откуда? Как оказался в России? Что привело его к нам? Мы с интересом и даже с удовольствием наблюдали за действиями старика.